Номер 58. Дуй. Радость. Если проникновение приводит к достижению известной цели, то в достижении цели человек находит большое удовлетворение. Это удовлетворение приводит его к переживанию радости. С одной стороны, в радости достигается выражение самодовольства. С другой стороны, в радости легко может наступить рассеяние. Поэтому данная гексаграмма рассматривает процесс, возникающий в переживании человека после того, как им что-нибудь достигнуто, и наступает этот процесс радости. Самое существенное — то, что такая радость должна быть не только достоянием самого человека, но и простираться на его окружение, ибо в противном случае, если бы он оставался только замкнутым в себе, это привело бы его лишь к злоупотреблению той радостью, которая была бы им достигнута на предыдущей ступени. Здесь нужно достичь развития радости, расширения ее. Но это возможно только в том случае, если человек не отдается целиком радости, не захвачен ею всем своим существом, а сознательно следит за правильностью своих поступков и отдает свою радость окружению. В этом смысле в тексте здесь мы читаем: «Радость, свершение, благоприятна стойкость». Первое. На первой ступени радость наступает непосредственно от достижения. В достижении можно найти большое согласие между сделанным и результатом действия. Таким образом, здесь можно говорить о гармонии. Это именно гармония приводит человека к переживанию радости, и поэтому в тексте здесь мы находим: «Вначале сильная черта, радость от согласия, счастье». Вторая. Во внутреннем аспекте радость является большой правдивостью. Она закончена в самой себе. И на второй позиции, которая характеризует именно внутренний аспект данной ситуации, мы находим краткий, но вполне понятный афоризм. Сильная черта на втором месте — радость от правоты, счастье, раскаяние исчезнет. Третье. Мы уже видели не раз, что движение в гексаграмме предполагается от нижней черты к верхней. Это движение вовне, уход, как называет эта книга перемен. С другой стороны, обратное движение сверху вниз, переход от внешнего к внутреннему, называется приходом. По сути данной гексаграммы, которую мы видели в вводном замечании, радость должна здесь распространяться на других людей. Всякое замыкание в себе того, кто переживает радость, отрывает его от окружающей среды и приводит к неудачным действиям. Поэтому радость, которая возникает и погружена в себя все время, когда следовало бы, наоборот, выйти со своей радостью к людям, не может привести ни к чему иному, как к неудачному исходу. Поэтому в тексте здесь написано: «Слабая черта на третьем месте — радость от прихода, несчастье». Четвертое. После того, как пережито состояние кризиса, на четвертой позиции уже наступает возможность дойти до известной гармонии. Эта гармония, как мы видели выше, является характерной чертой радости. Но здесь, после кризиса, она должна быть опять восстановлена. Пусть четвертая позиция, с одной стороны, имеет за собой опасную третью позицию, с другой стороны, впереди максимально выявляющую данную пятую позицию. Все-таки между этими сторонами нет равенства. И тем не менее, если возможно достичь примирения обеих сторон, то возможен и благоприятный исход данной позиции. В этом смысле приходится понимать текст. Сильная черта на четвертом месте. Радость от договоренности, но еще нет равенства. Если же стороны поспешат, то будет и веселье. Пятое. Когда перед человеком стоит задача с полной положительностью отдать свою радость окружающим людям, то при максимальном выявлении его радости он может не различать положительных и отрицательных типов людей. Он может отдавать ее всем. При таком устремлении своей радости вовне, без учета качества окружающих людей, и именно из-за того, что эта радость передается даже отрицательным людям, положение может показаться человеку ужасным. Тем не менее, этот этап должен быть пережит, и лишь впоследствии может наступить то, что гармонирует его и определяет место того или иного человека в окружающей среде. Пятая позиция по своему характеру предрасположена к тому, чтобы действие, исходящее из нее, не ограничилось нуждами и интересами самого человека. Здесь именно можно очень многое создать в своем окружении. А как мы увидим дальше, данная ситуация в целом подготовляет ту индивидуализацию, в результате которой возникает не один, а множество отдельных индивидуумов. Поэтому здесь, вопреки опасности, которая все-таки упоминается книгой перемен, необходимо действие, характеризующее данную позицию. В тексте здесь сказано: «Сильная черта на пятом месте. Если оправдаешь разорителей, то это будет ужасно». Шестая. Этап творчества ради других. Распространение радости на других уже целиком было изжито на предыдущей ступени. Поэтому на шестой позиции речь может идти только о личном переживании своей собственной радости. Человек замыкается со своей радостью в себе. Конечно, по общему ходу данной ситуации это не соответствует задачам, которые ставятся перед человеком его окружением. Тем не менее, поскольку все, что нужно было отдать, уже отдано, человек сам остается со своим переживанием радости, и это не приводит все-таки его к несчастью. Поэтому текст книги «Перемен» не говорит о предстоящем несчастье, а констатирует только «наверху слабая черта, влекущая радость».